Матюшкин пытал его накрепко, да ничего от него не дознался. «Жилист окаянный», — сказал он, наконец, с глубоким вздохом, — «что из него вытянешь?» «Дозволь, боярин, слово молвить», — вертя головой сказал Травкин. «Ну-ну». «Беспременно надо от боярыни сенных девушек достать. Я так смекаю, что от них скорее дознаемся». «Во-во!» — радостно воскликнул Матюшкин. «И ума в тебе, Еремеич! Дело! Вестимо девок достать! Мы их!» И боярин засмеялся громким утробным смехом, словно конь заржал. «Скинь его, Тимошка!» — ласково сказал он палачу, вставая. «На нонче будя! Так ты, Еремей, твори! Иди к самому боярину во двор! Так, мол, и так! Да там посмотри!» И боярин скосил глаза. Дьяк сразу понял его намек и закивал своею головою. Боярин развеселился и в добром духе пошел домой. В это же самое время холоп боярина Панфил, малый в плечах косая сажень, с круглой, как шар, головою и придурковатую рожей, в которой виднелось все же лукавство, пробрался огородом, перемахнул плетень и бегом пустился вдоль Москвы-реки вплоть до Козьего болота, где незаметно юркнул в калитку. Там, переводя дух, он уже степенно пошел по пустырю, обогнул большую избу сыча и вошел в нее с заднего крылечка. Пьянство и разгул в Рапате кончились, и огромная запотевшая горница с длинными скамьями и столами, с воздухом, пропитанным дымом табачного зелья и сивухи, казалась хмурую, мрачной, как душа пьяницы без опохмелья. У большой бочки, свернувшись клубком, лежал мальчишка. На лавке громко храпел сам хозяин. Панфил оглянулся и хотел уже будить сыча, когда в низенькой двери, ведущей в повалушу, показался Федька Неустрой. «Ты, паря», — сказал он Панфилу ласково, — «ну, подь сюда, подь». Панфил послушно нагнулся и нырнул в темноту через маленькую дверцу. Неустрой провел его в просторную клеть. Там стоял в углу стол, и вдоль стены протянулись две скамьи. На одной лежал ничком нескладный Семен и, свесив до полу свои корявые черные руки, храпел громким храпом. За его головою, опершись на облокоченную руку, сидел Мирон. Лицо его припухло от беспрерывного пьянства, покрасневшие глаза блуждали дико, и только Федька Неустрой казался таким же, каким был в гостях у Тимошки. «Ну вот и наш сокол», — сказал он, вводя Панфила. Мирон поднял голову и тотчас хрипло спросил. «Сдалась?» Панфил поклонился, тряхнул волосами и скрипучим голосом ответил. «Не еще, а только сдаст». «Это почему?» — спросил Неустрой. У Панфила словно запершило в горле. Он стал кашлять. «Встал это утром, и ничем-то ничего во рту не было», — сказал он вместо ответа. «Дай ему, нацеди там», — произнес Мирон. Неустрой выглянул за дверь и крикнул на мальчишку, который тотчас вскочил на ноги, протирая заспанные глаза. «Пиво, да калачей волоки!» Панфил с жадностью закусил калач, выпил с полковша пива и, наотмашь отерев губы, заговорил. «Как же ей не сдаться? Он ее тогда к кожедеру назад отошлет, да там ее драть будут. У нас завсегда так, покабенится и вся тут». Мирон вцепился рукой в свои волосы. «Ой, правда», — заскрипел он зубами, — «что же баба пугливая? Мужик и тот погнется, а она? Ну-ну». «А выкрасть можно?» — спросил Неустрой. Панфил закрутил головою. «Не, кабы она одна там была, а их теперь шесть. Выходит, пять стерегут. Так-то ли завоют? Ой, а по саду псов спущаем, такие лютые». «Слушай, порывисто вскакивая, произнес Мирон. «Ты вот нас узнал. Мы добрые молодцы. Живем весело, ни о чем не тужим. Голову на плаху готовим, а дотоле сами себе бояре. Ты же холоп, из батажья не выходишь. Хочешь идти с нами?» У Панфила вспыхнули глаза. «Возьми, атаман», — сказал он. «Ну и возьму. Помоги акульку изъять. Для псов мы тебе зелья дадим. Ты их угости, они стихнут. А там проберись только, да акульке шепни. Готовься, мол, нонче в ночь, а?» Панфил заскреб в затылке. «Оно, положим, коли ежели», — начал он. «Хошь али нет, решай», — резко спросил его Мирон. «Да что ж, я, пожалуй. Ну вот, теперь слушай». И Мирон стал объяснять Панфилу, что и как он должен сделать, в какие часы, и потом учить, как подавать сигналы. «А коли не сладится дело наше», — грозно окончил Мирон, «но и попомнит меня боярин в те поры. Иди». Панфил поклонился и, выбравшись из рапаты, снова засверкал голыми пятками.